Глава 14. И я увидел, вот стоит ягненок на горе Сион, и с ним 144 тысячи тех, у кого на лбу написаны его имя и имя отца его. И услышал я голос с неба, подобный грохоту водопада, подобный грохоту грома. Голос, который я слышал, был как звуки арфы, когда на ней играют арфисты. Они поют новую песнь перед престолом и перед четырьмя существами и старейшинами. Никто не мог выучить эту песнь, кроме 144 тысяч, выкупленных из земного плена. Это те, кто не осквернился с женщинами, но сохранил свою чистоту. Это те, кто следует за ягненком, куда бы он ни пошел. Их выкупили из числа остальных людей. Их предложили Богу и ягненку как начаток. На устах их никогда не было лжи, эти люди непорочны. Потом я увидел другого ангела, летящего в Поднебесье с вечной радостной вестью, чтобы возвестить ее обитателям земли, всякому роду, племени, наречию и народу. Он восклицал громким голосом: «Бойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо пришел час Его суда. Так поклонитесь создавшему небо, землю, море и источники вод». И еще один, второй ангел, летел за ним следом и восклицал: «Пал, пал, пал Вавилон, великая столица, яростным вином своего разврата упоившая все народы». И еще один, третий ангел следовал за ними, восклицая громким голосом: «Если кто поклоняется зверю его изображению и носит на лбу или на руке его клеймо, тот будет пить из чаши Божьей ярости вино его гнева, вино чистое, неразбавленное, и будут истязать его в огне и сере перед святыми ангелами и перед ягненком. Дым от их истязаний поднимается вверх во веки веков, и ни днем, ни ночью нет покоя тем, кто поклоняется зверю его изображению и заклеймен его именем». Этим святой народ Божий, те, кто исполняет заповеди Бога и верен Иисусу, призываются к стойкости. Потом я услышал голос с неба, говоривший: «Запиши, отныне счастливы мертвые, те, что умерли в верности Господу». «Да, — говорит Дух, — они отдохнут от тяжких трудов своих, потому что дела их следуют за ними». И я увидел, вот белое облако, а на облаке сидит некто, подобный человеку. На голове у него золотой венец, и в руке у него острый серп. И еще один ангел вышел из храма, громким голосом крича сидящему на облаке: «Пошли свой серп и жни! Время жатвы настало, созрел урожай земли!» И сидящий на облаке швырнул свой серп на землю, и земля была сжата. И другой ангел вышел из небесного храма, у него тоже был острый серп. Еще один ангел, кому была дана власть над огнем, вышел из жертвенника и громким голосом закричал ангелу с острым серпом: «Пошли свой острый серп и срежь виноградные грозди земного виноградника, потому что грозди его созрели». Швырнул ангел свой серп на землю, срезал земной виноград и бросил его в великую давильню Божьего гнева. И были растоптаны грозди в давильне вне города, и перелилась кровь через край давильни, и поднялась до высоты конской узды, и разлилась на 1600 стадий.